магические сосуды. Окутан тайной и сам Святой Грааль. В раннехристианских документах он обычно описывается как большая миска, внутри которой находится гостия, предназначенная для некоего странника. Считалось, что Грааль содержит в себе ключ к многим тайнам. И молодой рыцарь короля Артура Сен-Персиваль потратил немало сил, чтобы открыть секрет чаши. Лишь позже, но до того, как начали упоминать Иосифа, возникла легенда, что именно этой чашей пользовался Христос для ритуала Тайной Вечери. Такое представление о магической сути Грааля имеет очень много общего с сосудами и кубками кельтского мифа. Бран, снова это имя, какое-то время владел одним из таких сосудов, суть которого, по утверждению, сводилась к следующему. Заколотый в битве воин проливается жидкостью из котелка, помещается в котелок, и к утру он будет здоров, однако лишится дара речи. По легенде, тот же самый котелок обладал способностью отличать трусливых и слабых воинов от храбрецов. Если в него положить пищу трусливого, котелок никогда не закипит, но с едой для отважного воина котелок закипает мгновенно. Среди другой кельтской волшебной посуды было блюдо, принадлежавшее королю Ридерку. Оно имело свойство мгновенно давать ту пищу, которую пожелаешь. Похожая сказка связана с рогом Брана Нигардского с севера и с кувшином и блюдом Регенида Набожного. Все эти кельтские истории в точности повторяют то, что описывал Мэлори. Когда Грааль внесли в покои короля Артура, все рыцари получили ту еду и напитки, которые они больше всего любили. Похоже, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что известные сегодня легенды о Святом Граале были выдуманы между XII и XIII веками духовенством и бродячими менестрелями, которые использовали для своих песен-поэм кельтские темы, обрамленные в христианскую эстетику. Однако возникает еще один вопрос. Что именно хотели донести до слушателя барды и почему для этого они прибегали к иносказаниям маскировки? В своей книге «Белая богиня» Роберт Грейвс говорит, что именно в период романтизации Грааля в Уэльсе наблюдалось возрождение друидизма. Эта языческая религия выстояла вначале под натиском армии Цезаря, а потом пережила террор первых христианских миссионеров. Бран, волшебный котелок и история о необыкновенном младенце, обладавшем тайным знанием, все эти атрибуты были неотъемлемой частью возрождения друидизма. В тот период, когда начали звучать первые произведения бардов в Святом Граале, в Европе возникла и развилась серьезная оккультная организация, также связывавшая свою деятельность со Святой Чашей – Орден Тамплиеров. В Парзифале, немецкой версии романа о Граале, написанной между 1200 и 1220 годами, особо отмечается, что Грааль охраняли рыцари, подобные тамплиерам. Это вообще одно из самых таинственных произведений, посвященных Граалю. В Парзифале открыто говорится о духовном стремлении овладеть ключом к познанию и к просветлению. Рыцарский орден рисуется строгим и целомудренным. Он размещен в Монзалваеше, замок Грааля, под сенью девственно чистого камня. Насколько бы он ни был болен человек, если бы он посмотрит на Грааль, через несколько недель он исцелится, и смерть обойдет его стороной. Облик его никогда больше не изменится, он всегда будет таким, как в тот день, когда впервые увидел этот камень. Будет ли дева или муж, если они владеют камнем 200 лет, они останутся такими же молодыми, только волосы их станут седыми. Так же зовется этот камень Граалем. Орден тамплиеров возник в 1118 или 1119 году. Это была своего рода военизированная полиция, защищавшая пилигримов по дороге в недавно освобожденный от неверных турок Иерусалим. Рыцари давали ту же клятву, что и монахи. Никакого личного имущества, целомудрия, послушания. И таким образом представляли собой одновременно религиозный и военный орден. Они называли себя бедными рыцарями Христа. Символом тамплиеров было изображение двух рыцарей, скачущих на одном коне. Этот орден всегда был окружен неким таинственным ореолом независимости. Несмотря на то, что орден теоретически подчинялся папе, Тот никогда не применял к нему свою власть, как, например, к иезуитам, и фактически тамплиерами управлял великий магистр, выполнявший распоряжение великого капитула. Влияние тамплиеров росло с поразительной быстротой. В свои ряды они привлекали не только людей благородного происхождения, но и воров, нечестивцев, грабителей, святотатцев, убийц, клятвопреступников и распутников, при условии, что все грешники раскаялись. Два столетия спустя, когда турки вновь захватили Иерусалим, тамплиеры были уже неслыханно богаты. В одной только Франции им принадлежало 9 тысяч поместных владений.